Эпилог. 10 лет спустя. В кабинет я пробиралась, как заправский партизан, короткими перебежками и осторожно выглядывая из углов. Мой старшенький, наследный принц Этьен, несмотря на свои 9 лет, вполне серьезный молодой человек, сейчас был на занятиях. А вот двое других, второй принц, 6-летний Морис, и его сестричка, 3-летняя неугомонная принцесса Кристель, сущие бесята. Нет, я нежно любила своих отпрысков, хотя и не баловала безмерно, и не тряслась над ними, спокойно отдавая нянькам, но иногда мои детки доставляли определенные хлопоты, особенно когда им внезапно захочется родительской ласки и внимания. Хорошо, на двери в нашу спальню стоял маячок, и на детской тоже. И мои непоседы четко знали, что пока дверь закрыта, ломиться в нее ни-ни. Наша спальня оставалась нашей спальней, и там мы могли заниматься чем угодно. Но вот стоило выйти за ее пределы... Вчера выдался хлопотный день. С утра праздновали день рождения Мориса. Потом очередное заседание совета. Потом разбор жалоб и встреч с посетителями. А под вечер я вырвалась, наконец, в мой любимый женский клуб. Выдохнуть и почувствовать себя хоть немного просто женщиной, а не королевой и матерью. Точнее, Франсин выдернула меня из кабинета. Чуть ли не сгребла в охапку. И попросту практически похитила. Кстати, подобные клубы получили бешеную популярность не только в столице, где их было уже около 10 с легкой руки моих фрейлин, но и по стране в целом. И это меня только радовало, потому как отношение к женщинам стало потихоньку, но меняться. Так что, вернувшись во дворец, я могла только свернуться калачиком под бочком дара и моментально вырубиться. А утром уже мой супруг убегал навстречу с очередным своим вернувшимся с задания шпионом. Черт, а я соскучилась, между прочим. Поэтому и решила воспользоваться обедом и урвать несколько драгоценных минут наедине. И пошло все к черту. С предвкушением улыбнувшись, я провела ладонями по завитушкам, сплела простенький узор, активируя магию, и позади бесшумно открылся прямоугольный проем. Чудно. Теперь меня точно никто не найдет. До тайных ходов мои отпрыски еще не добрались. Слава богине. Несколько коротких переходов, и я уже рядом с кабинетом Даррена. Точнее, нашим общим. Убедившись, что у него никого нет, выскользнула и подошла со спины, хотя прекрасно знала, что он в курсе моего прихода. Дар всегда ощущал, когда я рядом, как и я его. «У тебя в ближайший час есть какие-то встречи или важные дела?» Мурлыкнула, обвив его шею и прижавшись щекой, и тут же продолжила, не дав ответить. Впрочем, даже если есть, они подождут. И, выйдя из-за спинки кресла, уселась на колени Дару, бесстыдно задрав юбки. Да, верхом. Так что наши лица оказались очень близко. И я утонула в бездонной глубине, тут же потемневшей от эмоций. Ладони супруга скользнули по спине, погладив обнаженную кожу под вырезом, потом нырнули под юбки и легли на бедра. «Тебя кто-нибудь видел?» Деловито уточнил он, наклонившись и проложив цепочку быстрых поцелуев вдоль изгиба шеи. «Никто?» Гордо заявила я и хихикнула, как девочка. «Даже дети?» Я оставила их на Франсин и леди Дорей. Доверительно сообщила Дару, млея от немного торопливых ласк и чувствуя, как кровь быстрее побежала по венам от проснувшегося желания. «Они вдвоем справятся». Дыхание стало прерывистым, я откинула голову и прикрыла глаза, уже не думая ни о чем, кроме горячих пальцев, мягко сжавших мою попку под ворохом юбок. Жаркое дыхание пощекотало ложбинку в декольте, и послышался хриплый смешок Дара. «Ваше Величество, да вы бесстыдница!» В притворном осуждении выдал он и провел языком влажную дорожку вдоль выреза платья. «Как можно? Днем и без белья?» «Мне можно, я королева!» Томно протянула, изогнувшись и шире раздвинув ноги, и пришла соблазнить собственного мужа. «Да, я очень даже за соблазниться», — пробормотал Дар и закрыл мне рот жадным долгим поцелуем. «Ох, как же я соскучилась, и как мне не хватало этого! Не хотелось прелюдий, я и без них вся горела, хотелось быстро, сильно, страстно. Может, даже не один раз? Ага, час — это же так много, столько всего можно успеть!» Не прерывая поцелуя, неторопливо потерлась, с восторгом ощущая выразительную выпуклость. Дар глухо рыкнул мне в губы, и его пальцы нежно провели по уже влажным складочкам, пока второй рукой он судорожно расстегивал штаны. А потом, да, я медленно опустилась, тихо застонав от облегчения, чувствуя, как скользит внутри твердый ствол, даря это потрясающее ощущение наполненности. Замерла на мгновение, смакуя эти мгновения, прижавшись к Дару так, словно хотела стать одним целым, снова и снова целуя, покусывая, дразня и играя. И также плавно приподнялась, почти позволив выйти, и снова вниз, долго хулиганить дар мне не дал. Шумно выдохнул в рот, легко подхватил под попку и усадил на стул, одним махом небрежно сметя на пол бумаги. «Знаешь, из всех мест, где мы занимались любовью, это, пожалуй, самое любимое». Пробормотал он, наклоняясь и укладывая меня спиной на широкую удобную столешницу. «И никакого дивана не надо». Я лишь рассмеялась задыхающимся смехом, обвив его ногами, а в следующий момент смех перешел в сдавленный стон. Муж начал двигаться сильно, глубоко, до сладкой тянущей боли, до звездочек в глазах. Да, стол у нас, пожалуй, используется чаще всего, потому что в кабинет без разрешения никто ворваться не может. И тут такой защиты понаверчено, что ни звука не слышно, и это хорошо. Я стремительно улетала в космос, с каждым толчком, зажмурившись и тихо вскрикивая, выгибаясь и послушно поддаваясь бедрами навстречу, а ритм все ускорялся, зажигая настоящий пожар в крови. Буквально через несколько минут мир утонул в беззвучной яркой вспышке, а с моих припухших губ сорвался тягучий низкий стон, который вторил хриплый Дара. «О, да! Отличный перерыв на обед получился!» Я блаженно зажмурилась, не торопясь расцеплять ноги, и счастливо улыбнулась, запустив пальцы в темные волосы. «Как же я тебя люблю, муж!» Пробормотала куда-то в шею Дара и не удержалась, лизнула влажную кожу, чувствуя на языке терпкий солоноватый привкус. «Ваше Величество, вы совершенно развратная особа, вы это знаете». В своей насмешливой манере отозвался он, опершись ладонями на стол по обе стороны от меня и нависнув надо мной. Я же, томно изогнувшись, но все так же обнимая его ногами, похлопала ресницами и облизнула губы. «О, милорд, прекрасно знаю». Проворковала, провокационно потершись об него и заложив руки за голову. «У вас есть возражения?» «Ни единого», — проникновенно сообщил супруг, нежно поцеловав в уголок рта, а потом шепнул на ухо. «А давай сбежим от всех на пару дней. За детьми прекрасно присмотрят, без нас тут ничего не рухнет. Арман с Себастином порулит вдвоем». «Арман сейчас снова превратится в квохчущую наседку», — хмыкнув, ответила я весело. «Его драгоценная супруга по секрету сообщила мне, что искренне надеется во второй раз родить девочку. Ну, чтоб для ровного счета». Лицо Даррена стало задумчивым. «Тогда точно надо валить». Выдал он. В прошлую беременность супруги он нещадно гонял всех и рычал почем зря, тщательно скрывая беспокойство и наивно надеясь, что никто ничего не поймет. «Согласна», — прошептала ему в губы, снова притягивая к себе. «Кажется, кое-кто уже готов для второго раунда, а у нас как раз осталось еще около получаса точно. А идея с выходными отличная. Надо отдать распоряжение, подготовить охотничий домик. Только мы вдвоем и больше никого. Природа, озеро, и можно позволить себе побыть просто женой, ни королевой, ни матерью. Восхитительно. Я люблю тебя, моя королева». Чуть позже заверил Даррен, нежно целуя и мягко прижав к себе. «До вечера? Или опять Франу тащат в какое-нибудь злачное местечко?» Поддел он, выгнув бровь и усмехнувшись. «Сегодня я намерена посетить всего одно — нашу спальню». Одарив его лукавой улыбкой, выскользнула из рук и отступила к стене. «До вечера, драгоценный мой». И плевать, что прическа слегка растрепана, а губы предательски алеют, выдавая с головой. Друзья порадуются, а остальные пусть завидуют. Мне не жалко. Я люблю и любима, а больше в жизни ничего и не важно. Даже титул королевы.